11. У меня не получается заснуть. Я переодеваюсь в купальник и яркий шелковый халат, купленный во время поездки на Косумель. Достаю из ящика полотенце и тихо выхожу из коттеджа. Заставляю себя не смотреть на камеру. Не хочу видеть, что красный огонек зажегся. Не хочу осознавать, что за мной следят. Я быстро прохожу мимо, отвернувшись, притворяясь, что не знаю, что она там находится. А вдруг кто-то наблюдает. Я иду к озеру и рассматриваю другие кабинки. Я не вижу камер ни там, ни на столбах, которые освещают путь в сердце лагеря, ни на деревьях. Я пытаюсь не волноваться. Достигнув озера, кладу полотенце на берег, снимаю с себя халат и залезаю в воду. Озеро холодное, свежее. Совсем не похоже на подогреваемый бассейн около моего дома, в котором я плаваю каждое утро. Полуночное озеро намного темнее. Я зашла только по колено, но уже едва вижу свои ноги, которые кажутся зеленоватыми. Я набираю воды в ладони, и мне попадаются обрывки водорослей. Я делаю глубокий вдох и ныряю. Гребу изо всех сил и расправляю руки. Выбираюсь на поверхность только когда у меня начинает болеть грудная клетка. Плыву по озеру. Туман висит над его поверхностью, и я разрезаю его на части. Прочь от меня уплывает напуганный желтый окунь. Я останавливаюсь, достигнув середины озера. До берега мне где-то 400 метров. Понятия не имею, глубоко ли здесь. 10-30 метров. Я думаю о том, что раньше здесь была долина, суша. Здесь были деревья, камни и животные. Они никуда не делись. Деревья сгнили, камни покрылись водорослями. Трупы животных обглоданы рыбой. Теперь это скелеты. Не самые веселые мысли. Я думаю о том, что мне рассказала Кейси. О деревне на дне озера, мертвые жители которой до сих пор лежат в своих кроватях. Мне становится совсем неуютно. Гребя на месте, я разворачиваюсь к лагерю. В это время он тих и спокоен. Его омывает розоватый свет восходящего солнца, уже показавшегося из-за гор на востоке. Ничего не происходит. Вот только на пристани кто-то стоит и смотрит на меня. Даже с такого расстояния я вижу, что это Бекка Шонфельд. Я узнаю яркий шарф на ее шее и различаю, что она поднимает к глазам камеру. Бекка остается на пристани, а я плыву к берегу. Я пытаюсь не стесняться, хотя над водой разносится стаккато щелчков затвора. Я гребу сильнее, увеличиваю скорость. Если Бекка собирается смотреть, то вот ей достойное зрелище. Это еще один урок, преподанный мне озером. Я встаю на ноги в нескольких метрах от берега и бреду остаток пути. Бекка слезла с пристани и сейчас стоит совсем близко, знаками прося остановиться. Я удовлетворяю ее просьбу и останавливаюсь по голень в воде. Она делает еще несколько снимков. «Извини», — говорит она, закончив. «Такой прекрасный свет, я не устояла. Красивый рассвет». Она держит камеру передо мной, пролистывая снимки, пока я вытираюсь. «Последний ей нравится», — она говорит. «Этот оставляем». На фотографии я уже поднялась над гладью воды. Я мокрая, а сзади горит восход. Я думаю, Бекка хотела снять что-то суровое и мощное. Женщина победила стихию, теперь она хочет завоевать сушу. Но мне кажется, что я выгляжу потерянной. Будто проснулась в воде и не поняла, как туда попала. Я начинаю стесняться и быстро закутываюсь в халат. «Удали, пожалуйста». «Но снимок просто отличный». «Хорошо. Тогда обещай мне, что он не окажется на обложке National Geographic». Мы садимся на траву и смотрим на воду. Она идеально отражает розово-оранжевое небо, и между ними трудно провести границу. Бекка оказалась права. Рассвет прекрасен. «Так ты художница», — говорит она. «Я читала про твою выставку. А я видела твои фотографии». Мы говорим очевидное и неловко замолкаем. Я поправляю рукава халата. Бекка крутит в руках ремень камеры. Мы обе смотрим на восход. Теперь в нем есть несколько золотых полос. «Не могу поверить, что я снова здесь», — говорит Бекка. «Не могу поверить, что ты здесь». Мы вернулись в лагерь Соловей, это правда. «Извини, что я так повела себя вчера. Я увидела тебя в столовой и испугалась, не знаю почему. Зато я знаю. Ты увидела меня и вспомнила кучу вещей, которых вспоминать не хотела. Ты права. Со мной то же самое, признаю я. Почти безостановочно. Куда ни посмотрю, везде воспоминания. Подозреваю, тебя заманила сюда Френни». Я киваю, хотя это не совсем правда. Я выступила добровольцем. Я знала, что Френни попросит меня приехать. Она как-то узнала, что я возвращаюсь в Нью-Йорк, и пригласила меня на обед. Она заговорила про лагерь, и я все поняла. Я сразу согласилась. А меня пришлось убеждать. Последние 3 года я живу на чемоданах. Остаться где-то на 1,5 месяца — отличная мысль. Бекка растягивается на траве, словно доказывая свою расслабленность. Мне даже все равно, что я живу с 3 подростками. Дело того стоит, особенно если я расскажу им про фотографию и покажу пару приемов. Да и вообще, мне нужен отпуск. На работе я насмотрелась на всякое. Она приподнимает подбородок и закрывает глаза. Я понимаю, что за ней тоже гонится неведомое. Просто она приехала в лагерь Соловей, чтобы забыть. Я, чтобы вспомнить. «Вчера я хотела кое-что у тебя спросить». «Дай угадаю», — говорит Бекка. «Про то лето?» Я вежливо киваю. «Ты много помнишь?» «Про отдых или...» Она не заканчивает фразу. Такое впечатление, что она боится последнего слова. «Я — нет». «Про исчезновение. Ты заметила что-нибудь странное накануне? Или с утра?» Меня настигает воспоминание. Плохое. Я стою у озера и рассказываю Френни, что девочки пропали. Вокруг собираются остальные. Бекка наблюдает из толпы через объектив и безостановочно снимает. «Я помню тебя», — говорит она. «Ты была в истерике и напугана». «А еще что-нибудь?» «Нет», — она отвечает слишком быстро. Ее голос забирается слишком высоко. Он похож на чириканье. «Ничего». «А ты хорошо знала девочек из моего коттеджа?» «Элисон, Натали и Вивиан?» «Да», — отвечаю я. «Вы же были тут за год до этого. Я думала, что ты их знаешь». «Нет, это не так». «И даже Вивиан? Вы разве не дружили?» Я вспоминаю предупреждение. «Не дури. Со временем она на тебя окрысится». «Ну, я знала ее», — говорит Бекка. «Ну, ее все знали. И у всех было о ней сложившееся мнение». «Какое?» «Честно, что она была сукой». Ее тон меня ошарашивает. Бекка говорит так жестко, что я не могу придумать вежливой реакции. Бекка все видит и говорит: «Извини, это злые слова». «И правда», — тихо отзываюсь я. Я ожидаю, что Бекка сдаст назад или извинится. Вместо этого она расправляет плечи, смотрит на меня и произносит еще серьезнее: «Ну же, Эмма, не притворяйся. Со мной это делать не обязательно. Вивиан не стала хорошей автоматически, потому что с ней случилось нечто ужасное. Тебе-то должно быть это ясно». Она встает и стирает грязь с шорт, а потом медленно отправляется к лагерю, не оглядываясь. Я остаюсь на месте и созерцаю 2 правды, поведанных мне Беккой. Первая. Она права. Вивиан была плохим человеком, исчезновение этого не меняет. Второе. Бекка помнит куда больше, чем говорит.